Глава 14. Фердус карабкался на высокое растение. Прижался к его твердой, коричневой шелухе так, что почти сросся с ней. Костюм лазутчика делал его невидимым. Но только его, рваный криобал, оставался видим и предательски выдавал хозяина. С ним и без того приходилось непросто. Фердус привязал его к животу, но книга все равно мешала. Постоянно за что-то задевала, норовила выпасть. А если выпадет, то все, конец. Дракон уже близко, он схватит криобал раньше, чем Фердус успеет спуститься. А самого Фердуза, конечно, просто сожрет. Ну или спалит вместе с этим длинным толстым растением. Оно недаром называется деревом. Фердус наконец-то это сообразил. Оно так называется, потому что это и есть дерево. Этот материал появляется вот так вот, растет из земли. И дерево — это отличное топливо. Не так долго горит, как уголь, зато гораздо легче вспыхивает. Хотя подождите-ка. Криобал не выпадет, конечно. Он же приклеен к Фердузу заклятием уз. Его можно перемещать по телу, но совсем отлепиться невозможно, пока не прочтешь отмену. Фердус вообще-то помнил об этом. Просто иногда вытряхивалось из головы. Слишком уж дергался кобальт от близости огромного дракона. Вот он, орк-озорок. Летит прямо сюда. Он точно как-то чует рваный криобал. Фердус в этом больше не сомневался. Вырыл же он кобальда из норы, нашел глубоко под землей. Пусть не сразу, передышку это все-таки дало. Фердус даже вздремнуть успел. Но потом ему снова пришлось читать побег. И снова удирать, но удирать ему безумно надоело. Поэтому он решил попробовать кое-что новое. Нашел в криобале одно заклинание, пока отдыхал под землей. И в страхе, следя за быстро растущей драконьей фигурой, кобальт прочел. «Анугарик асата исканда? Таракапа зита мадука? Земет?» Воздух сгустился. Из ничего, одной только силой криобала, рядом с Фердузом возникло облаце. Удивительно волшебная штуковина, внешне похожая на обычное белое облачко, что плавают в этой бесконечной пустоте над головой. Фердус уже знал, что на самом деле это просто большие сгустки густого пара, которые ни для чего не пригодны. Именно они иногда изливают сверху воду, отчего верхние сильно страдают. А вот облацы, они твердые, то есть довольно мягкие и пушистые, но их можно потрогать. Сквозь пальцы они не просачиваются. Фердус глотнул, вытянул ногу и подтянул это чудное диво поближе. Рискнул оторвать руки от высокого растения. И повалился, как будто на пышную подушку. Облаце под ним затрепетало. Они не живые, но немножко умные, как ручные животные, на которых ездят верхние, чувствуют всадника и летят, куда тот велит. Можно даже не приказывать ничего, а просто сильно хотеть. Облаце послушается. «Давай лети», — сказал все-таки вслух Фердус, прижимая к груди криобал. И облаце спорхнуло. Кобальт мог наколдовать его и внизу, у земли, но боялся, что не сможет подняться, застрянет в ветках. Тут очень ветвистые растения, сучковатые и совсем голые, без тоненьких зеленых пластинок. Вообще, сейчас наверху заметно холоднее, чем было луну назад, когда Фердус бежал из Кобальда-Ланда через Браат. Тогда было потеплее, и деревья стояли все в зеленых пластинках, хотя многие в желтых или красных. А теперь Они все попадали. А по ночам мерзнут ноги. Это так и положено? Или наверху творится что-то недоброе? Может, это и есть та самая зима верхних? И вскоре вода замерзнет, а вся еда исчезнет? Если да, то лучше поскорее вернуться вниз, в тепло и безопасность. Тоже некогда думать и об этом. Дракон подлетал уже так близко, что Фердус мог пересчитать зубы в его пасти. «Попался, букашка!» — проревел ящер так, что заложило уши. К счастью, волшебное облако наконец рванулось вперед. Страшные клыки немного совсем не дотянулись. Отдохнуть пламенем орк-зарок опять не решился. «О, великий молот! Как же быстро облако помчалось!» Фердус внимательно прочел комментарий к заклинанию и знал, что оно такое быстрое, что быстрее вообще мало что сыщется. Недаром же именно на облацах летают в чудесной божьей обители Сальвания. Но он и думать не думал, что оно настолько быстрое. Никогда в жизни маленький кобальт не передвигался с такой скоростью. При этом на облаце было нетрудно сидеть и даже стоять. Фердус боялся, что придется крепко держаться, чтобы не снесло ветром, но ветер словно вовсе исчез. Словно не было его никогда, этой странной причуды верхнего мира, когда воздух зачем-то движется сам по себе и бьет то в лицо, то в спину. Приободрившись, он приподнялся и осмелился выглянуть за край. Сердце забилось быстрее. Высота оказалась изрядная. Фердус не раз стаивал на краях бездонных пропастей, переходил по мосту Хасмы, перелетал магмовую реку на воздушном змее и висел над колоссальной пещерой Йорк-Зериев. Но в сумраке мира Нижнего это все смотрится как-то менее пугающе. А тут раскинулась бескрайняя ширь, и ты над ней высоко-высоко, и отделяют тебя от падения в бездну только 7 слов, которые ты сам же и произнес. Впрочем, сзади пышет злобой гигантский дракон. Это гораздо хуже. Этот доброй волей не отстанет, и даже в Криобале на него управы нет. Фердузу почти хотелось плакать, когда он осознавал, что даже на каторге ему было спокойнее и безопаснее. Ладно, главное — дотянуть до Гайсинополиса. Там много верхних, у них есть сильные волшебники и красный криобал. Фердус отдаст им свой, рваный, и дальше ему, возможно, позволят остаться в стороне от событий. Дадут просто посидеть в уголке. Он постарается никому не мешать. Хотя минуточку, а нет ли другого варианта? «О, всемогущий владыка Орка-Зарок, позволь обратиться к тебе!» Что из мочи пропищал Фердус, обернувшись. «У меня есть предложение!» «Говори!» — прогремел дракон. «Ты хочешь отдать мне Криобал, если я пощажу твою жалкую жизнь? Верно!» «Я согласен!» «Просто кинь его вниз и улетай, улепетывай, ничтожная тля! Я не стану тебя преследовать!» На миг Фердузу даже захотелось согласиться. В конце концов, Кобальдоланд оккупирован давно, он живет под хоббиями 5-й год. Кобальды уже претерпелись. Так ли уж в самом деле важно, кто именно правит страной? Со временем, может, станет полегче. А Еминия? Что ему Еминия? Среди цвергов к Фердузу по-доброму отнесся разве что воевода Брастамгрут. Но он мертв. Убит хоббиями. А страдать и мучиться ради вечно пьяного принца Перетрекумба и вздорной, ненормальной принцессы Остазилар? Кто сказал, что он обязан это делать? Он ведь даже не цверг, он кобальт, Еминия ему чужая. Когда кроты захватили Кобальдоланд, она не помогла ничем. Так почему просто не отдать книгу дракону, не повернуть куда-нибудь на север, в город Данголь? Фердус слышал, что там, хоть и живут в основном варды, но есть и люди, и цверги, и теканы, и даже кобальды. Неужели не найдется местечко для еще одного? Но колебание длилось недолго. Фердус прижал Криобал к груди покрепче и крикнул. «Нет, я хочу предложить другое. Ты не мог бы остановиться на минуточку, о величайший?» «Я что, тебе воробей?» — рявкнул Орк-Зарок. «Я не могу, пха, остановиться на минуточку. Приземляйся или говори так?» Фердус задумался. Говорить так было по-аргаронски неудобно. Половину слов уносит ветер. Если рев Орка-Зарока Кобальд, само собой, слышал прекрасно, то вот его слова... Хотя слух у дракона изумительный. В этом Фердус уже убедился. Но приземляться — вариант еще хуже. И Фердус решил все-таки попробовать так. Он вздохнул поглубже и выкрикнул как можно громче. «О, величайший дракон! Ты так могуч, что у меня захватывает дух!» «Оставь эту фальшивую лесть!» — зло ответил Орк-Зарок. «Я уже не молод. У меня отдышка от этих раскланиваний на лету. Переходи сразу к сути, блоха!» «Это и есть суть. Ты так могуч, что наверняка без труда одолеешь целое войско». «Войско войску рознь. Ну да, я такой», — с неохотой произнес дракон. «Так что ты скажешь, если ты одолеешь такое войско, я Прохобиев, а я за это отдам тебе Криобал?» «Понимаешь, маленький кобальт», — сдавленно произнес Орк-Зарок. «Тут есть один маленький нюанс». «Какой?» «Криобал и так мой! С чего ты взял, что я буду за него торговаться? Да еще с кем? С вором! Все, что я согласен дать тебе за него, оставить тебя в живых. Пользуйся, пока я не передумал». Кажется, предложение Фердуза дракона не на шутку взбесило. Возможно, если бы он изложил его как-то поделикатней, подипломатичней. Но попробуй-ка сделать это, летя в такой выси. Кобальд в основном сейчас думал о том, какой формы получится лепешка, если он упадет. «Да тебе это и не под силу, наверное». Все же сделал он еще одну попытку. «У хоббиев там целые легионы. Да и что ты им сможешь сделать под землей-то?» Дракон сухо, едко закашлялся, но через пару секунд Кобальд понял, что он смеется. Громадный древний ящер фыркнул, испустил дымное облако и презрительно бросил. «Я давно не в том возрасте, когда берутся на слабо. Последний тебе шанс. Бросай Криобал и лети в другую сторону. Даже если не веришь моему слову, знай, что я не смогу тебя отыскивать, если расстанешься с книгой». Об этом Фердус и так уже догадывался. Но бросить Криобал ему все равно что-то не давало. Что-то внутри останавливало, не позволяло отменить заклинание уз и разжать руки. То ли чувство долга, то ли жадность. Облаце скользило по воздуху, как лодочка по воде. Только в 100 раз быстрее. Фердус время от времени перегибался через край, взглядывал вниз. Пытался понять, это все еще Грифония или уже новая страна? На земле линии не проведены, надписи нет. Он надеялся, что уже новая страна. Надеялся, что осталось недолго. Облаце летит быстрее дракона, но совсем чуть-чуть. А время от времени... Тот особо яростно взмахивает крыльями и делает резкие рывки. тогда разрыв снова сокращается. Фердус надеялся, что рано или поздно тот устанет, но пока что орк-озорок казался неутомим. Кобальт в очередной раз перегнулся через край, стал рассматривать бескрайние лесные просторы. Тут гор уже нет совсем, и не живет никто, наверное. Ни домов, ни распаханных полей, ни... А это что за пятнышко? Глаз, словно сам собой, зацепился за черную кляксу. Она казалась удивительно чуждой, недоброй, зловещей и странным образом знакомой. Фердус как будто раньше ее уже видел. Только не мог вспомнить где. В первый момент ему не было страшно. То есть да, странная чернота как-то поневоле пугала. От нее ёкало сердце. Но то был страх пустой, отстраненный. Она-то внизу, а он-то здесь, в целой вспашке над землей. Здесь ему только дракона бояться нужно, а бескрылым опасностям можно нос показывать. Но секундой спустя черная клякса взлетела, поднялась вверх, как воздушный змей, и стала увеличиваться. Сердце Фердуза застучало еще сильнее. Ужасная чернота летела прямо к нему наперерез. Он понятия не имел, что это и зачем, но давно разучился ждать от внезапных встреч что-то хорошее. Бесформенная клякса настигла облаце очень быстро и какое-то время просто парила рядом, словно рассматривая сжавшегося в комочек кобальда. Фердус попытался повернуть облаце, повернула и клякса. Они летели с равной скоростью. А потом из нее выметнулась пика, длинная, черная пика. Она ударила прямо в Фердуза. И только каким-то чудом он успел подвинуть облаце ниже. То повиновалась, как собственная нога. «Маракурита архарабаса и неворк сотари... Ай!» — клацнул зубами Фердус. Черная гадость не дала закончить заклинание. Снова плюнула частицей самой себя, и на этот раз облаце взметнулось вверх. Загадочная тварь дернулась всем телом, издала скворчащий звук и раздулась еще сильнее. Начала забирать в стороны, отрезать Фердузу пути к бегству. Он открыл рот, в надежде все-таки прочесть побег, но тут же закрыл. До него дошло, что чем бы ни было это черное, оно нарочно охотится именно за ним. Скорее всего, тоже ищет Криобал. Скорее всего, тоже его чувствует. А побег переносит не так уж далеко. И на земле Фердус останется беззащитным, но станет еще и медленным. Сейчас его спасает исключительно проворное облаце. Раз успела отдернуть в сторону, два успела. Успеет ли в третий? «Рарх!» — раздался страшный рев. «Орк-озорок!» Дрожа от страха перед этим новым чудовищем, Фердус даже забыл на секунду о гигантском драконе. А тот никуда не делся. Продолжал лететь следом и сейчас сделал особо мощный рывок и утопил черную кляксу в пламени. Фердус облегченно выдохнул. Орк-озорок, по крайней мере, понятно, что с собой представляет и чего хочет. От него ускользать кобальт уже научился. И теперь, когда он упокоил эту непонятную кератень, пламя развеялось и стаяло белым дымом. И под ним обнаружилась все та же клякса, кажется, ничуть не изменившаяся. Только в центре ее появилось странное пятно особо глубокой черноты, и оно изрыгнулось в дракона. Орк-озорок заревел от боли. Там, куда угодила эта летучая темнота, чешуя треснула, пошла плесенью, дивной прочности драконья шкура начала расползаться. И орк-озорок покачнулся. Колоссальная туша накренилась на одно крыло, и исторгаемый ею гул стал неровным. Второй плевок непроглядной чернотой. Но в этот раз орк-озорок успел изогнуть шею, успел схватить эту пакость прямо пастью и проглотил. Между зубов у него заструился дым, а глаза налились кровью. Орк-озорок оглушительно чихнул и замотал башкой так, словно раскусил что-то очень горькое, но скорости не снизил. «Что ты за мерзость такая?» — грохнул дракон, выпуская новый пламенный клуб. Но теперь с острасткой, осторожнее, плюнул огнем и сместился ниже, пристально глядя на черную тварь. Пламя ей по-прежнему не повредило. Кажется, она его даже не заметила. И она снова полыхнула этой сгущенной темнотой. Та окутала дракона целиком, скрыла в душном облаке. Оттуда донесся безумной ярости вопль, и Фордус испугался, что орк-озороку конец. Не то чтобы ему было жаль это злобное кровожадное чудище, но летучая клякса пугала еще сильнее. С драконом-то он как-то уже сроднился, что ли. Привык к нему. Но орк-озорок выжил. Он вырвался из жуткой тучи, и хоть глаза его побагровели, а и без того черная чешуя как будто потемнела еще сильнее, в целом он остался невредим. Древний царь-дракон бороздит небо 40 тысяч лет. Неужто его прикончит какой-то грязный ком? «Этля, вонючка кобальская!» — донесся чей-то голос. «Сюда, зенки, обернул, тля!» Фордус изумленно повернул голову и встретился взглядом с еще каким-то чудовищем. То ли огромный кот, то ли медведь, но с кучей лап и бежит по воздуху, как по земле. Да еще и с дверью в боку. И дверь распахнута настежь, а из нее торчат двое верхних. Один лысый и огромный, как скала, а другой маленький и громко орущий. Из-за их спин выглядывал еще какой-то очень объемистый верхний. Но он явно трусил высунуться слишком сильно, и его Фордус толком не различал. А вот эти двое, они почти что вываливались наружу. По их щекам текли слезы от секущего ветра, а с губ маленького еще и срывались хлопья слюны. Многоногий зверь подлетел, хотя нет, подбежал. Подбежал прямо к облацу, пока черная клякса сцепилась с драконом. Орк-озорок быстро сдавал позиции. Его огонь уже стал слабее. Он проваливался в как будто ямы и жалобно хрипел. Наверное, сейчас он все-таки сгинет. «Идем!» — протянул Фордузу руку огромный верхний. На какой-то миг кобальт замешкался. Эти индивиды не внушали доверия. Они уж точно не явившиеся с небес ангелы, воздатели. Да еще и летают на каком-то чудовище. И даже не на, а в. Внутри диковинного страшного зверя. Но альтернатива гораздо хуже. Кобальт бросил последний взгляд на ревущего от боли дракона и схватился за синеватую ручищу. Интересно, это человек или какой-то еще неизвестный вид верхнего? Оставшись без хозяина, облаце сразу же рассеялось, а Фордус испуганно прижал к груди Криобал, не зная еще, что его ждет. Если захотят отнять книгу, придется рубить руки. Заклятие Уз по-прежнему действует. Но пока что его не трогали. Внутри летучего зверя оказалось очень уютно, как в просторной карете, покрытые мехом сиденья, скамейки вдоль боков, окошки. В одном из них вдруг почернело, и Фердус вздрогнул. «Валим!» — шмыгнул носом плацента. «А то нам енот!» «Если хоть одна малейшая вероятность того, что сей величественный дракон одолеет антикатиста?» — с надеждой спросил Дрекозиус. «Нулевая», — спокойно ответила Джидана. «У нас в мистерии были и драконы. Не такие огромные, как этот, но все равно. Антикатиста их в лаваш раскатывал». Миктик мрачно уставился в окно. Громадный ящер, видимо, тоже понял, что его сейчас раскатают в лаваш. И спешно отступал. Потертый, потрепанный, местами как будто даже обожженный. Он отвернул и летел прочь. И антикатиста явно не собирался его преследовать. Довольный уже тем, что больше не отвлекают, он ринулся за искателями Криобала. Огнедыщащее чудовище не сумело его даже оцарапать. «Драконы! Миктик ненавидел драконов!» «Мир вам!» — робко произнес кобальт. «Подожди!» — попросила Джидана. «Отче, вы уже зеркалите?» «Конечно же, дочь моя! Конечно же!» — произнес Дрекозиус, дописывая номер. «Лорд Бельзидор, не сочтите за дерзость, но мы были бы очень признательны за елико, возможно, срочный портал. Поскольку нас преследует враг всех добрых севигистов». «Я бы на его месте послал тебя в анналы, жирный глиномес!» — рявкнул плацента. Но Бельзидор не был на месте плаценты, и портал раскрылся раньше, чем Дрекозиус закончил фразу. Виход вбежал в светящуюся арку, и та закрылась. Антикатиста остался на другой стороне. Но он не успел совсем чуть-чуть. Черные щупальца уже почти схватили демона-возницу, уже почти сцапали. Тот уже ощущал на шкуре прикосновение чистой тьмы. «Нас спас темный властелин», — промолвила Джидана. «Как иронично». «Но нас едва не сожрали», — брызнул слюной плацента. «Старый жиробас, какого кира ты вечно бубнишь по полчаса? Не сочтите за дерзость, были бы очень признательны. Я тебя ща порежу, урод прелый». «Почему же прелый, сын мой?» — растерялся Дрекозиус. «Потому что прелые складки сала!» — выхватил нож полугоблин. «И я тебе их сейчас срежу, святоша!» Плацента кинулся на Дрекозиуса, и жрец заверещал зайцем. Он прижался к шерстистой двери и забарабанил в нее одной рукой, другой прикрываясь от озверелого полугоблина. Тот нападал не всерьез, но ножом размахивал в опасной близости. «Угомонись», — вяло сказала Джидана. «У нас больше нет белого криобала, чтобы воскресить в случае чего». «А ты вообще закройся, колдовка познатая», — рявкнул плацента. «Я тля тут чуть в землю не лег из-за этого халата. Не, я ему точно нож в пузо воткну». Это Миктик сдавил ему шею. Под могучими пальцами что-то хрустнуло. Полугоблин обмяк и замолчал. Тишина. Миктик любил тишину. Джидана неохотно пощупала плаценте сонную артерию, проверила, не сломана ли шея. Та оказалась целой, кажется. И дыхание тоже не пропало. «Осторожней впредь», — предупредила Дармага-волшебница. «Если ты выбьешь из плаценты все дерьмо, от него просто ничего не останется». Фердус смотрел на эту сцену затравленно, забившись в уголок. Эти четверо только что чуть не поубивали друг друга. Он знал, их всего несколько минут, а они уже чуть не поубивали друг друга. Возможно, он попал из огня да в полымя. «Мир тебе, сын мой!» — ласково обратился к нему Дрекозиус. прости, что ты вынужденно стал свидетелем наших неурядиц. Всегда грустно, когда происходят ссоры между друзьями. Но заверяю тебя, такое более не повторится. Добрый Плацента просто слегка перенервничал и дал волю чувствам. Но обычно он добрейшее существо и не обидит даже мухи. Простим же его, как боги прощают даже самых закоренелых грешников. Ладно, покивал Фердус. А вы кто? Вы что вам от меня нужно? И где мы? А мы просто несколько добрых друзей, волю богов, собравшиеся ради исполнения священной миссии. И если ты передашь нам эту книгу, которую ты, я уверен, уже притомился держать, мы сможем все вместе отправиться на дружескую трапезу и за чаркой вина привесело обсудить все, что с нами случилось. «Нет», — прижал к груди Криобал Фердус. «Я не отдам. Предупреждаю, тут есть заклинание убийства, и я помню его наизусть». «Оно длинное?» — спросила Джидана, как бы невзначай, поглаживая белку. «Три слова». Волшебница на секунду задумалась, а потом пожала плечами. «Ладно, пусть держит пока у себя. Как держала белый Криобал и Мрата. Все равно от одного единственного проку сейчас немного. Да еще и антикатиста наверняка скоро за ним явится». «Пошли», — сказала она, открывая дверь. «Познакомишься с нашим нанимателем». «Вы из новой страны?» — с надеждой спросил Фердус, выглядывая наружу. «Мы в Гайсинополисе?» «Нет, мы в Империи Зла. И не знаю, как остальные, а лично я хочу жрать».